Определители темпераментов Кейрси. Один из популярных способов понять MBTI – это пользоваться знанием четырех темпераментов по Дэвиду Кейрси. Он помог организовать информацию, получаемую людьми из MBTI, сведя 16 типов личности к четырем общим темпераментам. В рамках каждого темперамента Кейрси также идентифицировал два типа ролей, которые человек может играть естественно и инстинктивно. Темперамент первый. Страж. Это случай, когда человек одновременно и сенсорик, и рационал. Сенсорно-планирующий тип. Такие люди имеют потребность в принадлежности к сообществу, хотят вносить вклад в свое сообщество и уверены в собственных способностях. Стражи также конкретные и более организованы. Они стремятся к безопасности и принадлежности группе, в то же время придавая большое значение функциям и обязанностям. Одно из их величайших достоинств – организаторские способности. Их конек – логистика, материально-техническое снабжение, поддержка и контроль. Их роли – администратор и хранитель. Администраторы – проактивные и директивные версии стражей. Они эффективнее всего в регулировании. Хранители – реактивные и экспрессивные версии стражей, их высшее достоинство – оказывать поддержку. Темперамент второй. Ремесленник. Здесь индивидуальные тесты показывают типы сенсорик и иррационал. Сенсорно-перцептивный тип. Эти люди живут свободно в гуще накопленных деятельностью событий. Ремесленники обладают отличной адаптивностью. Обычно их конек – стимулирование и виртуозность. Ремесленники стремятся оказывать влияние. Одна из их сильных сторон – тактика. Они необычайно искусны в выявлении недочетов, решении проблем и маневрировании. Также у них есть сноровка в управлении инструментами, машинами и оборудованием. У ремесленников две роли – оператор и аниматор. Операторы – директивная и проактивная версия ремесленника. Это великолепные экспедиторы, внимательные мастера и промоутеры по вариантам ролей. Аниматоры – более информативные и реактивные версии ремесленников. Они имеют сильную склонность к импровизации и внимательны к деталям. Согласно Кейрси, около 80% населения относятся к категории ремесленников или стражей. Темперамент третий. Идеалист. Это сочетание интуита и этика, интуитивно чувствующий тип. Эти люди видят смысл жизни в помощи себе и другим, как лучшие версии себя самих. Они ценят уникальность и индивидуальность. Идеалисты склонны к абстрактности, могут проявлять сочувствие. Они стараются найти значение и смысл практически во всем. Их заботит личностный рост и умение найти собственную идентичность. Это прекрасные дипломаты. Их сильные стороны – прояснение, унификация, индивидуализация и умение воодушевить других. У них две роли – наставник и адвокат. Наставники – проактивные и директивные версии идеалистов. Они прекрасно умеют совершенствовать и развивать варианты их ролей советники и учителя. Адвокаты – это реактивные и информативные идеалисты. Их сильная сторона – посредничество. Темперамент четвертый. Рационал. Это сочетание интуита и логика. Интуитивно мыслящий тип. У них всегда есть побуждение повышать свои знания. Это высококомпетентные личности. Обычно обладают чувством личного достоинства. Рационалы объективны и абстрактны. Они стремятся стать мастерами своего дела, обладают самоконтролем. Обычно их волнует их собственный тип знаний и компетенций. Их сильная сторона – стратегия, их навыки – логическое исследование, проектирование, концептуализация, теоретизация и координирование. Их две роли – координатор и инженер. Координаторы – проактивные и директивные версии рационалов. Они прекрасно умеют все устраивать, варианты их ролей – фельдмаршалы и мозговые центры. Инженеры – реактивные и информативные версии рационалов. Определитель темпераментов Кейрси способен провести оценку личностных свойств на несколько ступеней глубже, чем MBTI. Он помогает оценить результаты человека в соответствии с другими чертами, в то время как MBTI концентрируется на каждой черте в отдельности. Но, как и в MBTI, ни один человек не представляет собой всего один темперамент. Почти каждая отдельная личность будет обладать чертами всех темпераментов, так что очень трудно будет выделить всего одну категорию. Знание темперамента в целом способно дать людям лучшее ощущение того, кем они являются и что могут сделать, чтобы изменить свой психотип. Принадлежность к определенному типу личности просто говорит людям, как они выглядят, а определение темперамента выходит за пределы поверхностной интерпретации. Идентификация темпераментов позволяет людям оценить себя буквально в баллах и в потенциале измениться к лучшему. Мы приобретаем осознанность и лучшую способность к адаптации, если она необходима. Оба теста способны предоставить полезную информацию и, как минимум, дать вам отправную точку для анализа кого-либо. В зависимости от некоторых ориентировочных начальных наблюдений, вы можете изменить способ коммуникации с людьми, вопросы, которые задаете, и манеру, в которой говорите. Это поможет вам втихомолку собрать больше информации, по сути, используя общение с человеком как постоянный эксперимент, где вы тестируете и повторяете тестирование своих гипотез относительно него. Все не так страшно, как звучит. В действительности люди, от природы обладающие подобным даром чтения людей, часто воспринимаются окружающими как интересные, располагающие к себе привлекательные, интеллигентные, эмпатичные личности. Например, если вы говорите с кем-то, в ком подозреваете идеалиста, то можете делать ему комплименты именно в той манере, которую, как вы знаете, он оценит. Говорите ему, что он вроде как много делает для окружающего мира. Если у вас разногласия с кем-то, кто транслирует признаки ремесленника, попытайтесь разрешить конфликт, апеллируя к практическим преимуществам такого исхода, а не взывайте к логике, пытаясь нажать на эмоциональные кнопочки или ссылаясь на авторитет или призывая к союзу. Мы переходим к последнему из личностных тестов – эннеаграмме, которая работает аналогично темпераментам Кэрси. Эннеаграмма. Тест по эннеаграмме был разработан в 1960-е годы как способ помочь людям в самоактуализации. В его фокусе главным образом самосовершенствование, поскольку он побуждает людей встретиться со своими недостатками лицом к лицу. Уникальность эннеаграммы в том, что она нацелена на идентификацию «как» и «почему», вместо «что именно» делают люди. Не погружаясь в мелкие детали, полезно получить широкое представление о типах возможных результатов с помощью эннеаграммы и попытаться применить их к себе. Данный тест основан на идентификации 9 типов. Тип 1. Перфекционист. Эти люди обычно озабочены тем, чтобы всегда быть правыми и отличаются высокой степенью целостности. Их также можно воспринимать как категоричных и самодовольных. Среди примеров – врачи и священники. Тип 2. Помощник. Такие люди хотят, чтобы их любили и ценили. Обычно они отличаются большой щедростью, но порой воспринимаются как манипуляторы и гордецы. Среди примеров – матери и учителя. Тип 3. Достигатор. Такие люди любят похвалу и аплодисменты. Это трудоголики, что объясняет их склонность к нарциссизму и тщеславию. Среди примеров – актеры и студенты. Тип 4. Индивидуалист. Как правило, эти типы ищут смысл жизни в собственной уникальности. Они, безусловно, творческие личности, часто вспыльчивые и темпераментные. Среди примеров – музыканты и художники. Тип 5. Наблюдатель. Такие люди хотят быть многознающими и компетентными. Большую часть времени они демонстрируют объективность, но склонны запасаться знаниями впрок. Среди примеров – ученые. Тип 6. Скептик, преданный. Эти люди склонны к вдумчивому планированию и весьма лояльны к тем, кто имеет для них значение. Они все подвергают сомнению, что делает их подозрительными параноиками. Среди примеров – специалисты по выживанию и полицейские. Тип 7. Энтузиаст. Такие люди любят приключения, очень энергичны. Они стремятся во всем быть лучшими, что делает их безрассудными и склонными к расточительству. Среди примеров – любители острых ощущений и актеры. Тип 8. Босс. Такие люди всегда стремятся к власти и контролю. Они уверены в себе, что может вылиться в агрессию. Они также могут бросаться в крайности. Среди примеров – властные родители и военные. Тип 9. Миротворец. Эти люди уравновешены, умеют урегулировать ситуации. Обычно они добродушны и принимают вещи, как они есть. Но подобный тип наивного поведения может сделать их невосприимчивыми к плохим вещам, происходящим вокруг. Среди примеров – хиппи и дедушки с бабушками. Некоторые люди могут демонстрировать понемногу от каждого из этих типов, или же в них будут преобладать черты всего нескольких типов. Тест позволяет лучше понять себя и то, почему мы действуем в определенных ситуациях так, а не иначе. Тест побуждает глубже взглянуть на себя, что в потенциале позволит разблокировать подсознательное мышление. Можно считать эти личностные тесты теоретическим введением в науку считывания и анализа людей, поскольку процесс здесь следующий: разобраться в различных шкалах тестирования, понаблюдать за людьми и затем посмотреть, куда этих людей можно отнести. В итоге вы, возможно, получите полезную информацию, но можете и соотнести людей с неверными категориями или целиком ошибиться в своем восприятии. Чтобы наилучшим образом применять эти теории, нужно помнить, что это всего лишь модели, ничего более. Модели имеют ограничения и всегда избыточно упрощают сложные явления. Теория или идея личности может помочь в упрощении, чтобы объяснить или понять сложное существо под названием человек. Однако нужно быть готовым к постоянному сбору данных и корректировке своих восприятий по ходу процесса. Скажем, человек, с которым вы вчера встречались, действительно подпал под 8-й тип эннеаграммы – босс. Во время вчерашней беседы с ним в рабочей обстановке вы отметили его мощный и целенаправленный язык тела, твердый голос, внушительная поза, то, как он норовил вас перебить, прямой взгляд в глаза, вздернутый подбородок и пронизывающий взгляд. Но, встретив его сегодня вне работы, вы заметили, что язык его тела больше говорит вам о тревожности. Может, явная напористость была маской? В дальнейших беседах вы будете примерять разные модели и начнете понимать, что этот человек вовсе не напористый, а просто уверенный в себе и непосредственный в общении. Вы начинаете расценивать его как сосредоточенный, полный энтузиазма, рациональный тип, чей уровень экстраверсии высок, а сознательность и доброжелательность относительно низкие. Начав общаться с ним, держа все это в уме, вы внезапно обнаружите, как внутри вас что-то щелкает, и вы вскоре становитесь с ним близкими друзьями. Основные положения. Мы начинаем путешествие в область психоанализа людей с рассмотрения различных личностных тестов, чтобы решить, что можно из них извлечь. Получается, что очень многое, хотя их нельзя назвать безупречными и окончательными инструментами оценки и категоризации людей. По большей части они представляют собой различные шкалы, по которым можно оценить людей с разных углов зрения. Большая пятерка личностных свойств – одна из первых попыток классификации людей по специфическим чертам, а не в целом. Вы легко вспомните эти черты по английскому акрониму OCEAN. А вообще, это открытость новому опыту, желание пробовать новое, сознательность, осторожность и внимательность, экстраверсия, получение энергии от других людей и социальных ситуаций. Доброжелательность, тепло и симпатия, и невротизм, тревожность и возбудимость. Тест MBTI, хоть и полезный как руководство, порой демонстрирует определенные недостатки. Например, трактует людей подобно гороскопу и в соответствии с их типом показывает то, что они хотели бы в себе видеть. MBTI основан на 4 отличительных чертах, и в зависимости от того, сколько вас есть от каждой из них, а сколько нет, определяет тип личности. Вот эти черты в общем виде. Интроверсия, экстраверсия, ваше общее отношение к другим людям, здравый смысл, интуиция, как вы воспринимаете информацию, мышление, чувства, как вы обрабатываете информацию, и суждение, восприятие, как вы используете информацию. Всего получается 16 отдельных типов личности. MBTI имеет еще ряд недостатков, включая использование стереотипов для классификации людей, а также непоследовательность в том плане, что люди получают разное количество баллов в зависимости от текущего настроения и обстоятельств. Определитель темперамента в КРСИ – это способ организации той же информации, что можно получить с помощью MBTI. Здесь выделено 4 разных темперамента. Каждый включает 2 типа ролей вместо 16 типов личности. 4 темперамента – это страж, ремесленник, идеалист и рационал. Согласно КРСИ, до 80% населения подпадают под первые 2 темперамента. А наконец, последний личностный тест, который мы рассмотрели в этой главе – эннеаграмма. Она состоит из 9 общих типов личности – перфекционист, помощник, достигатор, индивидуалист, наблюдатель, скептик, преданный, энтузиаст, босс и миротворец. Каждый тип обладает специфическим набором качеств и в этом смысле функционирует схоже с темпераментами КРСИ.